Глава вторая. Семь ступенек, формирующих эмоциональный интеллект. В этой главе мы перечислим ступеньки, составляющие эмоциональный интеллект, о которых пойдет речь в следующих главах, и объясним их необходимость и последовательность. Зачем нужны ступеньки? Мне нравится, когда наше понимание какой-либо вещи становится менее абстрактным и более конкретным. Один из простых способов достичь этого — вычленить отдельные части, из которых состоит понятие или инструменты, которые его воплощают. Также и с эмоциональным интеллектом. Он очевидным образом состоит из определенных навыков, хорошо знакомых нам. Каждый из этих навыков мы уже используем. Возможно, одни более умело, а с использованием других есть трудности. Важно, что все эти навыки по природе свойственны человеку. Эмоциональный интеллект и все его проявления — это наше естественное поведение, которое надо просто вспомнить, развить и практиковать. Осознанность. Надежда отлично умеет продавать и не понимает, почему ей стало так трудно и мучительно работать. Она точно знает, что работает на пятерку с плюсом, объективно тянет даже больше, чем нужно, и часто делает чужую работу. Но ее не ценят. И что с этим делать, непонятно. Надежда. Когда я заболела, человек, которого я считала не просто коллегой, а другом, первым стал обсуждать, какую группу инвалидности мне дадут. Потом он долго извинялся, мы помирились. Конечно, это работа, а не семья, но пропадает мотивация что-либо делать, когда я понимаю, что никому не нужна. Надя говорит очень правильно, не быстро. Голос у нее меняется. Иногда он теплый, вибрирующий, магнетический. Порой становится высоким и чуть обиженным. Надя права. Ситуация травмирующая, неприятная. Серьезно заболеть и узнать, что теплые отношения с коллегами — лишь иллюзия, действительно скверно. Однако есть и кое-что другое, чего Надежда не осознает. Она охотно в подробностях рассказывает о множестве схожих ситуаций, когда с нею обошлись плохо, а она в ответ подставила другую щеку, постаралась сохранить хорошие отношения, помирилась, простила, спустила на тормозах. Видимо, Наде кажется, что если она будет терпеть неудобства и неприятности, жизнь должна ее за это чем-то вознаградить. Но этого не происходит, и Надя недоумевает и обижается. Почему? Ведь я столько перетерпела. Все это не на поверхности, даже не вторым слоем, а спрятано где-то в глубине. Обычно на первом плане другая Надежда. Мягко-ироничная, теплая, внимательная, прекрасный собеседник. Представляю, каким отличным продажником она может быть. Позволю себе процитировать ее слова, которые мне очень нравятся. Чтобы продавать, нужно только одно — искренний интерес к людям. И он у Нади имеется, но есть и другое. Много подавленного гнева, привычных незамечаемых обид, подчас даже некоего морального мазохизма. Мол, делают со мной что хотят, а я терплю, да еще и отшучиваюсь. Ничего этого Надежда, конечно, не осознает. Просто не готова себе в этом признаться. Ведь возникнет множество вопросов. Придется разбираться, испытывать чувства, на которые сейчас нет сил. Она только что поборола тяжелую болезнь и теперь спешит упрятать свой страх, горе, гнев подальше, с глаз долой. Между тем, именно это отсутствие осознанности делает Надю менее счастливой, чем она могла бы быть, лишает ее некоторых жизненных возможностей, не дает ей жить свободнее и легче, реабилитироваться и набираться энергии. Проявлять осознанность значит понимать, как чувства влияют на наше поведение. Только понимать, а не бороться с ними и не контролировать их. В предыдущей главе мы уже поняли, что эмоциями управляют исключительно эмоции. Осознанность — это не всегда просто. Даже почти всегда непросто. Для того, чтобы учиться осознанности, приходится применять множество разных уловок и приемов. О том, что именно нам стоит научиться осознавать, как это делать, что мешает осознанности, и, наконец, как отличить осознанность от пресловутого контроля над эмоциями, речь пойдет в третьей главе. Эмоции. Жанна невероятно деятельна и успешна. Помимо того, что вы о ней уже знаете, она много путешествует. Ее инстаграм-аккаунт полон фантастических видов. Не ест мясо. У нее жесткое расписание. Ни одной потерянной минуты. Она хочет стать мотивационным тренером в области высоких достижений. Ты можешь больше. Она полностью сфокусирована на выполнении плотной и крайне целесообразной последовательности действий. Все подлежит учету. Пройденные шаги, пробег, километры на велосипеде, калории, количество выученных слов. Типичная картина. Жанна прилетела на соревнования, устала, завтра надо вставать в 5 часов и в дождь спешить на тренировку. Сидеть? Просто так? Нет. Медитировать. Кажется, что в паузах, как в щелях жизни, Жанну подстерегает ощущение бессмысленности, поэтому их допускать нельзя. Она подробно отмечает все этапы и недоработки на жизненном пути. Как составлен маршрут соревнований, что происходит в профессиональной деятельности. Если недоработала, подстегивает себя, не давая оглянуться и испытать какие-то сомнения. Главное — все время вверх, исправлять ошибки, затыкать их собственной безупречностью. О да, Жанна в курсе, что нужна некая смена ритма, деятельности, мера процессности, умение нюхать цветочек. Но и это делает достижением. Помедитировала 20 минут, понюхала 7 цветочков, трижды в день оглянулась и заметила, какая на улице погода. Буквально все затягивается в водоворот необходимой, рациональной, критически анализируемой данности. Все оптимизировано, а жизни нет. Точнее, жизнь мелькает в окнах ее несущегося экспресса, а остановки редки, и каждая строго отмечена. Поэтому и пресловутая процессность добавляется как доза витаминов. Не останавливаться, иначе тебя что-то заколдует, и ты превратишься... А во что, собственно? Что за страх гонит Жанну и заставляет ненавидеть себя за 10 минут, проведенных впустую? Растолстеть? Облениться? Состариться? Провалиться под землю? Любой процесс мгновенно высушивается до картинки в Инстаграм. Цифр «я прошла», «я съела», «я прочла». Километров, калорий, слов. Для Жанны счастье — это результат, который всегда в прошлом или будущем. Жанна, я хочу повысить свою эффективность и поставить перед собой более высокие цели. Спрашиваю, чего ей хочется? Жанна удивлена. В каком смысле хочется? Я же сказала стать еще эффективнее, поднять планку. Спрашиваю, от чего она получает удовольствие? От выполненного долга. Через несколько сессий Жанна говорит. Вчера был хороший день. Мы ходили в лес, разожгли костер, я побегала с дочерьми, которые приехали на каникулы. Но это мероприятие больше для галочки, чем для реального удовольствия. Внимание к процессу высушено. Из всего извлечен результат, и чего-то важного не хватает в жизни, как соли в супе. Чего же? Может быть, эмоций, говорит Жанна. Так мы приходим к этому запретному слову. Среди моих клиентов примерно четверть чем-то похожа на Жанну. Это люди, которые упираются в цифру и результат, в деятельность, как топливо, и достижение как основу счастья, в оценке, иерархию, рациональность. Они не то чтобы отрицают чувства сознательно, а просто не дают им шанса. Но у многих из них остается понимание, что этот незнакомый язык эмоционального интеллекта надо изучать. По ним хорошо видно, что это выученная праворукость, а от природы они умели действовать обеими руками. А дальше выясняется крайне интересная вещь. Чувства позволяют не только получать удовольствие от жизни, но и эффективность повышают. Оказывается, с чувствами можно свободно и легко делать много всяких вещей, которые без них человеку недоступны. Уходит страх, что чувства снизят эффективность, а эмоции будут мешать работе. не только не мешают, но помогают, да еще как. Надо только правильно обращаться со своими чувствами, не подавлять их, а принимать, не управлять ими, а испытывать их, переживать. У чувств есть свои законы, которые стоит знать. В 4 главе мы еще об этом поговорим и о том, чего многие наверняка ждут от этой книги. Как читать чувства других людей. Внимание! Артём — продюсер из шоу-бизнеса, успешный человек, телевизионный светский лев. Он смотрит сквозь меня, как будто ему не слишком нужно видеть собеседника. За годы работы он привык, что 10 минут включенности, а на большее он не способен, ему достаточно, чтобы обвести вокруг пальца, заключить контракт, получить оргазм и вообще стать властелином мира. Артём не может по-настоящему быть с человеком. Ему необходимы внешние стимулы, темы для общения. И общением он должен ненавязчиво, как светский лев, рулить. Надо признать, у него это выходит хорошо. Его внимание построено как масштабный фильтр, без особых эмоций, процеживающий однородные объекты. Как на стойке регистрации аэропорта, быстро и равнодушно. Этот фрактал внимания, характерная последовательность, система особенностей, действует одинаково в любых ситуациях. Полного включения не наступает никогда. Артём просто не умеет это делать. 10 минут полурассеянного внимания — предел. Но подходит 7-й десяток, и механизм дает сбой. Внимание осталось прежним, как у шустрого гиперактивного мальчишки, а сам он стал тяжеловесным и медленным. Как человек, который 5 лет не катался на лыжах, а потом пришел на черную трассу и получил травму. Он чувствовал себя как раньше тренированным, а у тела имелось другое мнение. Артему нужно бы подстроить свое внимание под новую скорость мышления, но он этой проблемы не видит все по той же причине — обрывистость, недостаточность внимания. Замкнутый круг. Он и сейчас умеет быстро замкнуть ситуацию на себе. Навык «привлечь и удержать внимание» и самому оперативно полувключиться на 10 минут остался. Но для серьезных дел этого уже не хватает. Именно поэтому Артём подумывает отдать бизнес сыну, но по той же причине боится уступить штурвал. В 5 главе мы поговорим о внимании как ступени к эмоциональному интеллекту. Я расскажу о том, какие бывают виды внимания, как их развить и пользоваться ими. Мы узнаем, что хорошая сосредоточенность — такой же миф, как и всевластие разума над эмоциями. Разберем разнообразные проблемы, которые возникают при использовании внимания к человеку и ситуации. Мы будем учиться развивать функцию наблюдателя. Поговорим о важнейшем свойстве внимания — его управляемой переключаемости. В этой главе я познакомлю вас со множеством полезных упражнений и самых разных техник работы с вниманием. Доверие. Зарина говорит: «Мне нужна полная верность. Я ненавижу предательство и никогда не прощу того, кто меня бросает». Она произносит это пылко, очень эмоционально, с негодованием. В последнее время что-то происходит с гормонами, резкие колебания веса. Снова пополнела, барахлит здоровье, перестала себе нравиться. Тема доверия всплывает снова и снова. Когда Зарина была маленькой, родители уехали в Москву на заработки и на несколько лет бросили ее, оставив с теми, кому она не была нужна. Потом забрали, но травма осталась. «Не бросайте меня! Смотрите на меня! Не оставляйте меня без внимания!» Вот один из важных драйвов. Она обожает родителей и всегда ездит с ними отдыхать, а отцу подарила дом. Зарина — заместитель директора в крупной транспортной компании, занимается логистикой. Она жонглирует сложными многомерными задачами. Любит мощные машины, быстро говорит, всегда рвет с места, и в разговоре, и на светофоре. Часто бывает пылкой, нервозной, вскипающей, негодующей. Но вскоре гнев сменяется опустошенностью, отчаянием. В жизни Зарина склонна доверять людям без оглядки, а потом спохватывается. Кому же это я доверилась? Ей нужны авторитеты. То врач, то психотерапевт, то мужчина, с которым был роман, и который оказался подлецом и предателем. То же самое происходит на работе. Генеральным директором назначили не ее, и идеализация собственника бизнеса мгновенно сменяется проклятиями в его адрес. Дилемма одна и та же – доверять или проверять. Есть точки опоры или все обман? Зарина хочет доверять полностью, безоглядно, на меньшее она не согласна. Маятник доверия мечется из стороны в сторону, и Зарина то теряется, то находится снова, то худеет, то толстеет. Доверие – тема для многих болезненная, но открыто об этом говорят не так часто. Она появляется в разговоре под самыми разными масками. «Хочу научиться делегировать», «Как узнать на переговорах, лжет человек или нет», «Не умею выбирать людей, большая текучка в команде». Да и понимают доверие все по-разному и относятся к нему нередко противоположным образом. Одни отказываются кому-либо доверять, потому что хотят все контролировать, другие — потому что их много обманывали, третьи считают, что доверие — самое главное, но, как назло, доверяют не тем людям. В шестой главе мы поговорим обо всех парадоксах доверия, разберемся, почему доверять и хочется, и колется, с какой стороны к доверию следует подходить и как танцевать доверие, доверять самому и вызывать доверие у другого. Ведь доверие — это очень важная ступень эмоционального интеллекта. Чем лучше получается доверять друг другу, тем эффективнее и приятнее взаимодействие. Гибкость. Илья — плотный, крупный, очень упрямый математик и программист. Какое-то время заведовал подразделением IT в банке, но ушел в контору поменьше, не выдержал напряжения. Приходилось себя подавлять, от этого сильно уставал. Очень энергичный, но зажатый. Челюсти, кулаки, все напряжено. Голова вжата в плечи, лицо красное. Как будто ему тесно и в своем теле, и в ситуации, в которой он находится. На новом месте конфликтует, и коллеги прислали его ко мне. Илья постоянно увязает в том, что происходит, и это заметно. Вот он о чем-то говорит с внутренним напряжением, у него напряженная внутренняя сцена. Рассказывает о своем оппоненте, которого совершенно не понимает, и глаза наливаются кровью. Постепенно начинает это бурно переживать, но вдруг задумывается и превращается в застрявшую в янтаре муху. А если уж во что-то вцепится, то все, как бульдог, не оторвать. На любую жизненную ситуацию у Ильи один ответ — наращивать внутреннее напряжение. Он похож на советскую скороварку. Спрашиваю, Илья, как вы пар выпускаете? Где у вас этот клапан, чтобы вот это... Взрываюсь иногда, кидаюсь стульями. Недавно масленку разбил, масло к потолку прилипло. Не мудрено. Если у человека столько энергии, и при этом он все время себя сдерживает, взрывы неизбежны. Если бы Илья был бригадиром на стройке, это была бы для него классная работа. Ему не хватает самовыражения, нужны бурные эмоции. Еще дрова люблю рубить. В зал хожу. Штанга хоть немного помогает ему сбросить это каменное напряжение, когда сводит мышцы. Но не станешь же перед каждым рабочим днем 3 часа проводить в спортзале. У Ильи и телесно, и эмоционально дефицит гибкости. Его надо как-то массировать, разминать, иначе возникает эта каменная плотность, эта угрожающая и взрывная неуравновешенность. Легко представить, что сложные айтишные задачи, требующие углубленного внимания, Илья решает хорошо, лишь бы потом не пришлось ничего докладывать устно. Тем более доказывать. Если приходится долго разговаривать, Илья как будто застревает в какой-то борозде, из которой сложно выбраться. Его мотор работает напряженно, но в холостую. А если происходит движение, то уже после того, как нужный пункт остается позади. Как же Илье избежать залипаний? Полностью не удастся. Но массировать его можно и нужно. И вместо обучения управлению гневом, за которым Илья пришел, мы переходим к сеансу гибкости. Именно гибкость позволяет нам выбирать, как реагировать на ситуацию. Иногда мы все знаем и понимаем. Илья — человек с хорошей осознанностью. Но привычки, эмоции и тело заставляют нас действовать по инерции. Чем более разнообразны наши реакции, тем точнее мы отвечаем на ситуацию и тем тоньше наше соответствие другому человеку. О гибкости мы еще поговорим в 7 главе. Интуиция. Костя – инвестиционщик. Он порывистый, высокий, выглядит совсем молодо, хотя ему под полтинник. Очень быстрый. Все понял, давайте дальше. Костя приехал в Калифорнию, думал, там пойдет как в России. А все пошло не так. Совсем не так. У Кости возникло ощущение, что с ним начало случаться. Не просто 1-2 неудачные покупки, а ощущение пробоя. Затеял очень успешный с его точки зрения проект, вложил кучу денег и не взлетело. Назначил 1, 2, 3, не работают как надо. Реакция на эти потери у Кости отчасти паническая. Вдруг оказалось, что он раним, и ему это совсем не нравится. Костя всегда дорожил своим доверием к миру и считает, что его подвело ощущение успешности и вера в то, что он везде легко адаптируется. Он очень боится, что полоса невезения может оказаться широкой и что он пойдет по ней не поперек, а вдоль. Костя воспринимает мир как источник быстрого дохода и расхода и понимает, что долгих испытаний просто не выдержит. Костя говорит: «Я люблю принимать решения на основе интуиции в первые 10 минут. Неужели удача мне изменила? Неужели я потерял чутье?» Когда мы с Костей пообщались подольше, я начал понимать. Дело не в интуиции, загадочно пропавшей, а в том, что Костя просто устает долго думать, начинает скучать и принимает плохие случайные решения просто, чтобы отделаться. Да и посоветоваться ему не с кем. Семью Костя в рабочие вопросы не впутывает. Совет директоров и прочее строго функционально, и Косте легко воспарить в империях, никто не приземлит. Так он и совершает свои ошибки, и нарастают паника и неустойчивость. Костя говорит: «Я должен посидеть и подумать». Но на самом деле он не думает, а включает тревогу и входит в зону турбулентности. «Поскорее бы что-то решить. Вот поставлю на эту цифру, как в казино, и отделаюсь». И очень характерно, что за интуицию Костя принимает тревогу. Каким может быть противоядие? Оно и простое, и трудное одновременно. Чтобы снова запустить машинку интуиции, Косте хорошо бы вспомнить важные вещи, которые он умел в молодости, и совсем не те, о которых он думает. Косте кажется, что надо снова рисковать, но так он только потеряет еще больше. Нет. Ему нужно более пристально вглядываться в детали, завести круг людей, с которыми он мог бы обсуждать свои решения, и в итоге создать определенный ритуал для неспешной работы интуиции, с помощью которого он сможет вынашивать хорошие решения или делать наблюдения. Интуиция — это не мистика и не рулетка, хотя результаты ее работы иногда похожи на чудеса. Это такой же работающий процесс, как и остальные ступени эмоционального интеллекта. Интуиция — довольно сложный механизм, в работе которого участвуют и органы чувств, и эмоции, и интеллект. Но работа эта — дело абсолютно естественное. Интуиция есть у каждого. В наших силах обнаружить, развить и применить ее. Об этом мы поговорим в 8 главе. Ритм. Игорь — владелец и руководитель крупной торговой сети. Он частый гость моих тренингов. С Игорем интересно обсуждать человеческие характеры. Он обаятелен, умеет слушать и безобидно шутит. Поэтому кажется, что трудности, с которыми он столкнулся в последние годы в бизнесе, носят исключительно объективный характер, и поделать с ними ничего нельзя. В самом деле, компания выросла, достигла своих пределов. Рынок расширяться не будет, он в общих чертах поделен. Необходимые нововведения, чтобы не отстать от конкурентов, регулярно появляются, положение прочное. Что еще надо? Но Игорю скучно. Когда-то он был ловким котиком, который молниеносно ловил мышей, а теперь чувствует, что отяжелел. Конечно, он не пустит других котов на свою территорию, но ему явно не хватает войны. А когда руководитель скучает, это рано или поздно начинает сказываться на бизнесе. У сотрудников рутина и текучка, скучные заседания, из месяца в месяц одно и то же. Игорю хочется драйва, чего-то нового. Он затевает какие-то не очень нужные проекты, тратит на них деньги, но понимает, что это не выход. Если слишком рисковать, можно и основной бизнес поломать. Игорь мечтает. Вот если бы существовала такая модель, как в бизнес-школах учат. Выращивание стартапов на своей территории. Что-то такое молодое, новое и смелое, драйвовое. Но у меня почему-то не получается. Все новые проекты увязают в той же рутине. У нас пополам унылая процедурность и обычный русский бардак. Люди, что ли, не те? Люди — те. Не хватает другого. Сыгранности. Совместной импровизации. А для этого Игорю придется придумать, как развить эмоциональный интеллект не только у себя, но и у своей команды. У меня есть любимый клиент. Это не один человек, а целая IT-компания с двумя офисами — в России и за рубежом. Они ведут дела именно так, как хотелось бы Игорю. Лидер не сидит в своем кабинете и вообще не ведет себя как царь. Он скорее староста класса, который по доброй воле взял на себя всякие организационные обязанности. Но он не определяет направление движения единолично. Все едут вместе. Должности, иерархия, всевозможный официоз в этой компании не имеют никакой ценности. Этот коллектив fat-free, обезжиренный. И речь идет не о делегировании. Это как оркестр с дирижером, который одновременно играет первую скрипку. Контроль и лидерство распределяются среди многих, и нагрузка на каждого уменьшается. Эта компания отлично функционирует без презумпции власти. Убирается контроль, уровни подчинения, все становится проще. Они растут как хотят и куда хотят, и при этом работают без напряжения. Более половины сотрудников приезжают в офис раз в неделю. Они производят странные впечатления, как будто играют, но при этом живут работой. В этой компании хорошо развит коллективный эмоциональный интеллект. Они как импровизирующий джазовый ансамбль, играющий то что-то веселое, то медитативное. У них, может быть, есть другие проблемы, но сыгранность отличная. Я рассказываю о них Игорю. «Классно!» — загорается Игорь. «Но страшно, я ведь все-таки начальник. Как сделать такую компанию с нашими людьми и при этом не потерять авторитет?» В 9 главе я расскажу, в чем секрет коллективного эмоционального интеллекта, как его добиться и какие ловушки поджидают нас на этой последней ступени. Итоги главы. Мы с вами выяснили, из каких ступеней формируется эмоциональный интеллект. Как вы помните, этих ступеней всего 7. Первая — осознанность. Вторая — эмоции. Третья — внимание. Четвертое. Доверие. Пятое. Гибкость. Шестая. Интуиция. Седьмая. Ритм. Далее, каждой из них будет посвящена отдельная глава, и мы поговорим о них подробнее.